Лиза едва не закричала от неожиданности, когда турк положил руку ей на плечо. «Нам лучше отойти отсюда», — прошептал он. Это показалось ей прекрасной мыслью, до которой она сама ни за что бы не додумалась. «Неужели уже близится закат?» Лиза потеряла свои часы где-то по пути или в бараке нефтяников. Одна мысль о надвигающейся ночи ее ужасала. Они не сразу решились заговорить, и то шепотом, как если бы глядящие розы могли их подслушать. Может, и могли, впрочем. «Жаль, что эти звуки оказались не тем, что мы думали», — сказал турк доктору Двали. Но у того по-прежнему в глазах светилась надежда. «Да разве вы не понимаете, что это означает?» «Означает, что они живы под завалом. По крайней мере, Айзек жив». Понятное дело, что гипотетики искали именно Айзека. Пусть эти растения не способны ничего чувствовать, ни поодиночке, ни сообща, но они откуда-то знают, что камни и мусор преграждают дорогу к чему-то родственному им. Они ищут Айзека. Но что они сделают с ним, когда найдут? «Нам остается только ждать», — сказал Двали. «Остановиться где-то здесь и ждать, пока они его откопают, и мальчик сможет оттуда выбраться». «Да, выбраться на свою голову», — подумала Лиза.